ты, Зельцбун, не! Предупреждал же я тебя, как человека, не вертись ты, не вырывайся. Вот видишь, что получилось. А мне хотелось еще кое-что от тебя узнать. Жаль, рановато ты перебрался на тот свет, поторопился. Блажик отошел от трупа, сел на диван и закурил, пуская густые клубы дыма. Что же мне теперь с тобой делать? Обермейер весь день провел дома в Карловых Варах, а около 9 вечера поехал в Прагу. Он остановился в отеле «Империал» недалеко от Дейчхауса. Казалось, он потерял всю свою выдержку, ходил из угла в угол и нервно покусывал ногти. От времени до времени он посматривал на часы. Когда стрелка приблизилась к 10, напряжение Обермейера возросло до крайнего предела. Он подошел к окну и застыл в неподвижной позе истукана. До 10 оставалось 3 минуты, 2,5, 2, 1,5, 1, 50 секунд, 40, 20, 15, 10, 5. Обермейер облизал пересохшие губы. Уже 2:11, а взрыва нет. Часы врут? Не может быть. Они работают с точностью хронометра. В течение 4 дней он специально заходил в Дейчхаус и сверял их со стенными часами в вестибюле. Ну хорошо, допустим разницу в 1-2 минуты. Но прошло уже 5. Около получаса стоял Обермейер у окна. Взрыва так и не последовало. Обермейер закрыл глаза. Неужели Зельц не сумел добиться синхронизма в работе часов и схемы? Этого нельзя допустить. Тогда что же? Отказала взрывная схема? Тоже исключено. Если бы за это взялся кто-нибудь другой, не Зельц, то еще можно было бы сомневаться в успехе. Но Зельц... Зельц, прошедший специальную выучку, имеющий большие познания в пиротехнике, набивший себе руку на разных сюрпризах. Зельц обучался там же, где и Обермейер, у полковника Восса и инструктора Блау в Берлине. Нет-нет, ошибка Зельца исключается. Когда стрелка показала 11 часов, Обермейер убедился, что взрыва не произойдет. Обессиленный напряжением пережитых минут, он опустился в кресло, стиснул виски кулаками. Резкая головная боль сверлила мозг. Обермейер застонал и еще крепче стиснул голову. «Ах ты, черт!» Он ощутил пустоту в груди, полный упадок сил. Внезапно страх закрался в его сердце. Страх усиливался с каждой минутой, он не мог справиться с ним. От страха у него свело руки, ноги, голова его дергалась. Обермейер протянул дрожащую руку к телефону и с трудом набрал номер Зельца. Но ему никто не ответил. Подождал 5 минут, набрал еще раз, тот же результат. Конечно, он побежал в Дейчхаус, попытался успокоить себя Обермейер. Не пойти ли и мне туда? Он оделся, запер комнату и вышел. Но, сделав несколько шагов, остановился. Какое идиотство! Взрыв может произойти как раз в ту минуту, когда он приблизится к Дейчхаусу. Нет, нужно обдумывать каждый свой шаг. В Дейчхаус ему нельзя идти, пока он не увидится с Зельцем. Обермейер вернулся в Империал. Ночь прошла в тревоге. Обермейер спал урывками. В течение ночи он несколько раз безуспешно пытался дозвониться до Зельца. Где мог пропадать Зельц всю ночь? Точно в воду канул. Ни взрыва, ни Зельца. Утром, усталый и мертвецки бледный, с черными тенями под глазами, Обермейер появился на улицах Праги. И первый, кого он увидел, был Милош Нерич. Поздоровались. «Не приехал еще твой шеф?» — спросил Нерич. Он не мог, конечно, не заметить состояние Обермейера. Произошло, видимо, что-то исключительное. «Жду его сегодня или завтра», — ответил Обермейер. «А ты куда?» «На почтамт». «Ну, как себя чувствует твоя невеста?» — спросил Обермейер. «Благодарю. Ты ничего не слышал о Дейчхаусе?» Вопрос заставил Обермейера вздрогнуть. «Почему ты спрашиваешь?» «Вчера в Дейчхаусе обнаружили взрывчатку». «Не может быть», — произнес Обермейер побелевшими губами. «Кто же обнаружил?» «Полиция, конечно. Говорят, полиция мастерски провела эту операцию. Подготовка взрыва — дело рук чехов. Здесь не может быть двух мнений», — сдерживая волнение, сказал Обермейер. «Очень сомнительно», — неопределенно заметил Нерич. «Не вижу в этом никакой логики. Чехи заминировали, чехи обнаружили, чехи разминировали. Чепуха какая-то». «Есть чехи, а есть коммунисты. ты забываешь о них. Может быть, ты прав, но есть одна маленькая деталь. Мне сказали, что об этом инциденте в печати не появится ни строчки, виновники не обнаружены, трудно разобраться в этом деле. Почва заколебалась под ногами обермейера. Очевидно, это предпринято в интересах следствия. Нерич пожал плечами. Поживем, увидим. Ну, я должен идти. Полчаса спустя обермейер мчался на своем аэро в Карловы Вары. Нужно было немедленно отослать депешу Термицу и известить обо всем, что произошло. Но посылать депешу уже не было смысла. Его самого ожидала шифрованная депеша от штандартенфюрера фон Термица. Текст ее гласил: «Вы проявили тупоумие и сорвали одну из крупнейших акций фюрера. Зельц, видимо, попал в руки чешских коммунистов. Сестру немедленно отправляйте в Варшаву. Ведите себя осторожно, ваше положение опасно». Обермейер схватился рукой за сердце. Впервые за свою жизнь он почувствовал дурноту. Глава 17. Новое правительство Чехословакии планомерно и поспешно проводило фашизацию страны. Отказавшись от установившейся традиции отмечать день 28 октября как национальный праздник, клика Гахи, Берона в то же время сочла нужным отметить 30 января, день прихода к власти Гитлера. Чехословацкое радио транслировало речь Гитлера, произнесенную по случаю этой даты. Правительственная печать восхваляла фашистского диктатора. Гитлер в своей речи в Рейхстаге заявил, что не он, а англичане и американцы выступают как поджигатели войны, и все беды мира происходят из-за того, что Германия не имеет колоний. Гитлер требовал возврата колоний, поносил Версальский договор, высказывал солидарность с Муссолини и заявлял о своем решении в случае войны выступить на стороне Италии. Наглая речь Гитлера внесла смятение даже в ряды английских и французских миротворцев. Они поняли, что их мюнхенская стряпня провалилась, и что Гитлер, говоря попросту, обвел их вокруг пальца. В начале февраля Англия и Франция запросили Гитлера, готов ли он в согласии с Мюнхенским соглашением гарантировать новые границы Чехословакии. Гитлер с ответом не торопился, а развал Чехословацкой республики шел полным ходом. По наущению и при поддержке Гитлера словацкие и закарпатские фашистские авантюристы пробрались к власти. Они сколотили реакционный блок и объявили Словакию и Закарпатскую Украину автономными. В этом им пошли навстречу чехословацкие реакционеры. Многочисленная агентура Гиммлера, Геббельса, Риббентропа, заполнившая страну, распускала панические слухи. Разжигала расовую ненависть, натравливала словаков на чехов. Подручные фашистов, влайковцы, гайдовцы, глинковцы и подобные им проходимцы чинили насилие и произвол над чехами, устраивали еврейские погромы.